Глава 23. Осознав, что я ничего не вижу даже на расстоянии вытянутой руки, первым делом мне пришла идея воспользоваться магией. Создавать освещение я не умею. Зато могу направить магические потоки в глаза, активируя клетки палочки, которые отвечают за сумеречное зрение. Правда, далеко не факт, что этот трюк сработает. Как бы хорошо ни работали палочки, в абсолютной темноте зрение они никак не улучшат. А я пока что не вижу даже малейших проблесков света. Однако проверить это мне так и не удалось. Как только я отдал приказ системе, перед моими глазами появилось предупреждающее сообщение. Внимание! Весь функционал системы временно заблокирован. Идет диагностика. Все силы системы направлены на борьбу с повреждающим фактором. Время ожидания до снятия временной блокировки вычислить невозможно. Борьба с повреждающим фактором? О чем вообще идет речь? Пока что я чувствую себя отлично. Не ощущаю ни ран, ни ожога. Все в полном порядке. Странно. Почему тогда кричали мои соратники? На долю секунды мне показалось, что на каждого из них кто-то напал. На всех, кроме меня. Хотя даже такая теория звучит странно. Могу допустить, что Новик испугался бы атаки монстра. Да и Стоян всегда дерется через трехэтажный мат. Орет он: «Мама, не горюй!» Но Яволод, чтобы этот безрассудный тип завопил от ужаса при встрече с противником, да я готов поклясться, что он даже перед лицом смерти не станет так кричать, даже если против него выйдет сам дьявол. Все-таки князь оказался прав. А Стой Черный не солгал про эту пещеру. Здесь происходит черт знает что. И до сих пор не ясно, почему меня не коснулось то нечто, что таится в темноте. Банально из-за того, что у меня есть магия? Нет, Яволод тоже маг. В чем-то гораздо сильнее меня. От остальных членов нашего отряда я отличаюсь исключительно одной деталью. У меня есть система. И система только что сообщила мне, что занята борьбой с неким повреждающим фактором. Значит, я уцелел только благодаря ей. Что ж, мне крупно повезло. Но топтаться на месте больше нельзя. Пора двигаться дальше. Теперь придется искать не только Радко с Радагостом, но и всех остальных членов команды. Не могли же они все погибнуть? Я присел на землю, коснулся ладонями холодного камня. Прощупал пространство вокруг себя. Странно. Готов поклясться, что Новик выронил свой факел рядом со мной. Он должен быть где-то под моими ногами, на земле. Я ползал туда-сюда несколько минут, но не нашел ничего. Ни факелов, ни тел своих товарищей. В голове всплыли мысли о том, с чего вообще начались проблемы. Сначала погасли факелы. Затем раздался чей-то вопль. Нечеловеческий. Потом на этот крик отреагировали скитальцы. И следом все резко утихло. Я не слышал, чтобы тела моих соратников кто-то тащил. Все резко оборвалось, будто... Ну, конечно... Меня просто переместило в другое место. Телепортировало, как бы странно это ни звучало. Иного объяснения произошедшему у меня все равно нет. Я достал из ножен свой меч. Лучше всего будет прощупывать им пространство перед собой, прежде чем двигаться вперед. Мысленно связаться с Буймом не удалось. Похоже, система и его заблокировать умудрилась. Я шел вдоль правой стены минут 10, а может и больше. Потерял счет времени. Все-таки, когда перед глазами одна сплошная тьма, головной мозг начинает вести себя, как капризный ребенок. Сердце бьется все быстрее. Организм включил инстинкты. Отдался первобытному страху перед неизвестностью, что может скрываться во тьме. Судя по ощущениям, мои надпочечники сейчас вовсю трудятся, чтобы заполнить кровь гормонами стресса. Но я на это не куплюсь. Страх и паника – плохие помощники. «Обойдусь без них». Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, затем почувствовал дуновение ветра из-за угла и... О чудо! Ну, наконец-то! Передо мной открылся проход, внутри которого мигал едва заметный зеленоватый свет. Я решил последовать к загадочному сиянию. Надеялся, что это и есть выход из пещеры. Но оказалось, что сияние исходило от больших грибов с тонкими широкими шляпками. Они росли из стен и, очевидно, люминесцировали. В другой ситуации я бы, возможно, даже не заметил это тусклое сияние. но после блуждания по темноте оно показалось мне обжигающим. «Нет, ну, пожалуйста, не надо!» Вдалеке послышался знакомый голос. «Оружие! Где мое оружие, черт возьми?» «Новик, это его голос. Вот только теперь он не кричит. Скорее, скулит, как раненый пес. Или даже рыдает. Вот это уже действительно странно. Но это не важно. Хорошо, что он вообще живой». Я пробежал по освещенному грибами туннелю в комнате, откуда доносился голос Новика. Чем сильнее я приближался к этому месту, тем темнее становился коридор. Пришлось соображать на ходу. Я срезал боймом несколько грибов со стены, хотел взять их с собой вместо факела. Но как только мои пальцы коснулись истекшего из ножек сока, я понял, что это не самая удачная идея. При контакте с грибным соком кожа горит так, будто эта жидкость состоит из концентрированной кислоты. Однако решение пришло само собой. Боем покрылся тонким слоем сока, впитал в себя его свойства и стал светиться даже ярче, чем сами грибы. Отлично. Главное, чтобы структуру меча не повредила эта чертова кислота. Я влетел в просторный зал с небольшим пещерным озером, рядом с которым и лежал Новик. Теперь я мог спокойно разогнать тьму и увидеть, кто атакует моего соратника. Однако, кроме нас с Новиком, в пещере больше никого не было. «Новик!» Я побежал к парню, но тот предостерегающе поднял руку и импульсивно замотал головой. Попытался меня остановить. «Нет, Лад, не подходи, иначе они и тебя убьют», — взмолился он. «Кто?» — не понял я. «Здесь же никого нет». Новик больше ничего не ответил, лишь коротко вскрикнул, а затем обхватил руками свою шею и принялся себя душить. Лицо парня начало синеть. Я тут же присел рядом с ним, попытался его остановить, но ладони сомкнулись на шее с силой, которая самому Новику не свойственна. «Да приди же ты в себя! Очнись, Новик! Ты же сам себя убиваешь!» Я отвесил парню несколько крепких пощечин, но ему было все равно. Я попытался поднять его на ноги, рассчитывал, что смена положения может привести его в чувство. Даже капнул на его руки грибной кислотой, но все бесполезно. Пока я возился с Новиком, под моими коленями раздался какой-то хруст. До боли знакомый звук. Я не мог отвлечься от соратника, но краем глаза заметил, что послужило причиной этого звука. Пол в пещере усеян костями. В этом зале погиб не один человек. Слухи об этой пещере подтвердились. Не знаю, что она делает с людьми, но здесь действительно погибли десятки, если не сотни воинов. Все, с меня довольно. Я отпустил Новика всего на пару секунд, чтобы собраться с силами и потребовать от системы ответа. Мне нужно знать результаты диагностики. Срочно! Если так продолжится, я здесь точно никого не спасу. Скитальцы сами себя погубят. Отказ в снятии временной блокировки. Для ускорения диагностики можно использовать резервные запасы энергии организма. Внимание! В этом случае тело пользователя может пострадать. Да без разницы. Надо воспользоваться хотя бы этим шансом. И пусть это звучит рискованно, но я должен попытаться. Резервный запас использован. Активирован протокол адаптация. Мое сердце пропустило несколько ударов. Правый бок загорелся от острой боли. Ага. А вот и пошли в расход мои резервы. Видимо, система сейчас вовсю сжигает накопленный в печени гликоген, а также запасы жира, которых у меня и так совсем немного. Еще чуть-чуть, и в ход пойдут белки, мышечная ткань, сердце и многие другие органы. Однако далеко этот процесс не зашел. Уже через несколько секунд система выдала очередное сообщение. И оно изменило ход моей схватки с неизвестностью. Вышло примерно то, чего я ожидал. Протокол адаптации приведен в действие. Изменена функция лобной коры и миндалевидного тела головного мозга. Миндалевидное тело? А оно здесь при чем? Открыт навык «Психическая регенерация». Видимо, система в срочном порядке открыла навык, поскольку это было необходимо для моего выживания. Она пошла на крайние меры. Дальше последовал отчет, но его я решил прочитать позже. Ведь то, что сделала система, позволило мне увидеть истину. То, что на самом деле происходит с Новиком. Гробовая тишина пещеры была нарушена монотонным шипением. Вокруг меня появились десятки ползающих по полу существ. и все они стремительно приближались к Новику. А одна из этих тварей уже опутала его шею. Змеи. Здоровенные. Такие только в тропиках обитают. Даже предположить не могу, что эти твари забыли в этой пещере и откуда они взялись. И тут меня осенило. Я помотал головой, откинул все посторонние мысли, поднял свой меч и принялся рубить этих тварей. Меня они почти не замечали. Новик интересовал их больше всего. Некоторые из них пытались меня атаковать, но все было тщетно. Мой меч срубал им головы, не позволяя даже приблизиться. Наконец я просунул меч под ладони Новика и пересек пополам ту тварь, что пыталась его придушить. Пришлось поранить пальцы товарищу. Но уж лучше так, чем дать ему умереть. Сразу же после этого все змеи исчезли, будто их в этой комнате и не было. Где-то вдалеке, в другом конце пещеры, раздался истошный вопль. Вопль боли. Противник? Витальность 800 из 1000. Система еще не смогла определить, с кем я сражаюсь. Зато я успел понять многое. Эти змеи были иллюзией. Потенциально опасной, но все же иллюзией. И как только я от нее избавился, ее создателю стало очень больно. Новик открыл глаза и сделал глубокий вдох. «Все в порядке», — успокоил его я. «Этих тварей больше нет. Они были не настоящими. Доверься мне». «Лад?» — прокрепил Новик. Парень смотрел на меня так, будто мы с ним встретились впервые в жизни. «Лад, а ты сам-то настоящий?» «Самый что ни на есть», — коротко ответил я. «Хвала Скалису», — с облегчением вздохнул он. «Я думал, что мне конец. Думал, что с ума сойду от страха». «От страха? Значит, моя теория верна. Кажется, теперь я понимаю, что на самом деле происходит в этих пещерах». «Посиди немного, приди в себя», — посоветовал я. «Мне нужно кое-что обдумать. Набери силы, мы пойдем искать остальных». Новик не стал спорить. Он провел рукой по шее, вздрогнул. Его передернуло еще несколько раз, пока я обдумывал все произошедшее. Он был в ужасе. Испытал крайнюю степень страха. В этом и кроется разгадка. Когда я поделился с системой запасными ресурсами своего организма, ей удалось ускорить процесс диагностики. И тогда она смогла сформировать во мне новый навык. Новую устойчивость, благодаря которой мы с Новиком до сих пор живы. Похоже, существо, которое обитает в этой пещере, умеет забираться в сознание жертвы, находить ее потаенные страхи и использовать их против человека, которому не повезло забрести в эти туннели. Новик всегда говорил, что боится змей. Стоян как-то рассказывал, что тот чуть не обмочился, когда встретился со змееподобным монстром. А эта фобия очень распространена. Если не ошибаюсь, боязнь змей называют офидиофобией. Именно ее атаковавшее Новика существо и возвело в абсолют. Не знаю, какие потаенные страхи живут во мне, но они точно есть. Они обязательно присутствуют у любого человека. Но до моих страхов противник добраться не смог. Попытался, но у него ничего не вышло. Ведь система активировала протокол адаптации и изменила свойства миндалевидного тела, небольшого участка головного мозга, который отвечает за чувство страха. Другими словами, система повернула тумблер и отрубила всю электрохимическую активность в этой зоне. Временно лишила меня возможности чувствовать страх. А затем я отдал часть своей жизненной энергии в обмен на столь необходимый мне навык. Психическая регенерация. Именно с помощью нее я смог увидеть то, что видит Новик, и положить конец этой иллюзии. Проклятие. Хорошо, что я вообще пошел в эту пещеру. Мы с Яволодом вполне могли решить иначе. Я бы мог остаться сторожить караван. Но без меня ни у кого из отряда не было бы ни единого шанса. Не знаю, кто наш противник, но одолеть его без системы практически невозможно. Прежде чем двигаться дальше, я рассказал Новику о своих умозаключениях. «Да, Лад, точно. Скорее всего, ты прав. В тот момент, когда мы вошли в пещеру, на меня сразу же накинулась куча этих проклятых змей. Я даже не понял, как отделился от вас. Враг знал, куда нужно давить», — рассуждал он. «А ты, случайно, не знаешь, чего может бояться Стоян?» — поинтересовался я. «Хорошо бы знать заранее, с чем мне предстоит сражаться». «Стоян?» — усмехнулся Новик. «Да чего этот черт вшивый может бояться? что все пойло в мире испарится. Вот уж чего не знаю, того не знаю. И тем более не могу сказать, чем эта сволочь могла так напугать Яволода. Сомневаюсь, что наш лидер боится змей, как и я. Новик рассуждает здраво, но все же он упускает важную деталь. Страх не всегда фобия. Фобия – это нездоровый, патологический страх. Змеи, пауки, высота – классика. Но человека можно запугать и другими способами. Настоящим здоровым страхом. Например, противник может показать кому-то из нас, как погибают наши близкие друзья. Свести с ума этими картинами. После короткой передышки мы с Новиком продолжили путь через пещеры. Перед этим вернулись в предыдущий коридор, чтобы снова смазать наши мечи светящейся кислотой. По пути я еще несколько раз обратился к Бойму, но тот продолжал молчать. Подозреваю, что система намеренно его отключила, чтобы магия страха не подействовала еще и на мой меч. Ведь у Бойма есть сознание, а это значит, что в теории он тоже может чего-то бояться. Как только коридор, по которому мы шли, начал расширяться, земля под нашими ногами задрожала. Из небольшого ответвления пещеры послышался чей-то стон, а затем оглушительный грохот. Сначала я решил, что нас вот-вот завалит, но новообретенный навык дал мне понять, что и это очередная иллюзия. Отлично. Значит, мы почти добрались до следующего соратника. А раз иллюзия все еще действует, получается, что он жив. Что это было? Ты почувствовал, напрягся Новик? Ты про землетрясение? А про что же еще? Вся пещера ходуном ходит. Интересно. Новик теперь видит чужие иллюзии, как и я. Должно быть, после моего лечения он получил иммунитет к магии нашего противника. Но это к лучшему. Значит, теперь Новик сможет бороться бок о бок со мной. Посвети. Подними меч, я что-то вижу, — скомандовал я. Повезло, что не прошли мимо. Я услышал дыхание прямо над своей головой и обнаружил, что из стены торчит голова Стояна. Создавалось впечатление, что наш подрывник врос в камень. Он уже потерял сознание. Видимо, его слишком сильно сдавило. Но время спасти его все еще есть. Я вонзил меч в стену. Новик сделал то же самое. Черная сталь вошла в камень, как нож в масло. Иллюзия тут же растворилась, а Стоян упал к нашим ногам. «Живой!» Новик быстро нащупал пульс на его шее. Не зря все-таки я обучил скитальцев этому приему. И вновь знакомый крик вдалеке. «Противник? Витальность 600 из 1000!» «Ага, получила тварь!» «Одно иллюзии меньше. Еще немного, и я добью эту сволочь!» Вот только не знаю, сколько маны тратить в моменты, когда я стираю магию страха. Система убрала все счетчики, чтобы экономить энергию. Оставила только витальность монстра. Чего так испугался Стоян, мы узнать так и не смогли. Спросим позже, когда придет сознание. Подозреваю, что дело в клаустрофобии. Его ведь буквально замуровало в стене сразу же после короткого землетрясения. Новик взвалил Стояна на спину, и мы прошли еще дальше. В самое недра этой богом забытой пещеры. Светящиеся мечи нам уже были не нужны. Следующий зал целиком порос грибами. Из-за этого в пещере было даже светлее, чем снаружи. Я бы, пожалуй, даже насладился этим видом, если бы не услышал звон мечей. Среди этих грибов боролись два человека. Смахнулись друг с другом, как озверевшие. Но остановились, как только заметили нас. «Лад», — прошептал Новик, — «у меня что, в глазах двоится?» «Не у тебя одного». Перед нами стояло сразу два Яволода, будто нам одного было недостаточно. Чего-чего, а такой иллюзии я увидеть точно не ожидал. Эти двое отошли друг от друга на метр. Их движения были симметричны, будто они тщательно репетировали момент встречи с нами. «Чего уставились, болваны?» — прокричали они хором, а затем указали пальцами друг на друга. «Валите его! Он самозванец!»